Дусик в беде. Все будние дни с утра до ночи хлопотливая фея Вея летала по своему хозяйству, зорко следя за порядком. Но в выходные, когда детский сад отдыхал от ребячьих голосов и топота ног, она направлялась прямиком к попугаю Дусику. С тех пор, как в старшей группе завели птичку, ей не приходилось скучать в ожидании понедельника, ведь вдвоем можно придумать невообразимо много потешных игр и важных занятий. Но в это воскресенье Дусик сидел, словно в воду опущенный, и даже не повернулся, когда фея громко сказала ему «Приветик!» и помахала ладошкой. «Дусик, что произошло? Ты заболел?» – забеспокоилась малышка. Но в ответ попугай лишь спрятал голову под крыло и безнадежно щелкнул клювом в ответ. Это означало, что Дусик пребывает в глубокой печали. Беда пришла, когда на любимое зеркальце попугая Дусика присела отдохнуть нахальная черная муха, недавно пробудившаяся от крепкого зимнего сна. «Ну и красавица же я!» – сказала сама себе муха, чмокнув хоботком свое отражение в зеркальце. «Разве можно отыскать на всем белом свете лучше 6 моих прекрасных волосатых лапок? А? Нельзя!» Она повозюкала ими по зеркальцу, оставляя на чистой поверхности липкие следы, и довольно захихикала. «Пожалуй, я возьму себе эту блестящую стекляшку и буду глядеться на нее день и ночь. Представляю, как обзавидуются другие мухи». «Как это? Возьму себе?» – возмутился попугай Дусик, недовольно уставившись на незваную гостью круглым глазом. «Это мое зеркальце. Я тебе его не дарил и дарить не собираюсь». «Ну и жу-жу-жу!» сказала в ответ бессовестная муха. «Было твое, станет мое. Мы, мухи, знаешь, какие настойчивые. Что хотим, то себе и забираем. Вот позову своих сестренок, начнем мы тут всей семьей по твоему зеркальцу ползать. Да так его запачкаем, что тебе и самому будет неприятно в него смотреть». Захватчица снова взглянула на свое отражение и принялась прихорашиваться. Такого безобразия Дусик вынести никак не мог. Он воинственно подпрыгнул, размахнулся, да склюнул противную муху прямо в тот момент, когда она корчила рожи, стараясь выглядеть пострашнее. «Крак!» – раздался треск от сильного удара Дусикова клюва, и зеркальце рассыпалось на 1000 мелких кусочков. «Беда, беда, помогите!» – затарахтел испуганный попугай. Но ему никто не ответил. Фея еще не прилетела, куклы спали, а круглолицые матрешки на полке бессмысленно таращили свои голубые глаза и молчали. В общем, когда наконец к Дусику заглянула маленькая фея, настроение у него было самое невеселое. «Все понятно», – проговорила фея Вея, разглядывая осколки зеркальца. «Бедному Дусику теперь не в чем себя рассматривать. От такового горя у кого хочешь температура поднимется». Она на всякий случай потрогала попугаеву лапку, чтобы убедиться, что у него нет горячки. Прохладная лапка чуть царапнула ее коготками. И Вея ненадолго успокоилась. Раз ножка еще шевелится, значит, попугаю нужна помощь. «Дусик, Дусик!» – позвала друга Вея. «Ты забыл, что у меня есть волшебная палочка? Я сейчас попрошу тебе новое зеркальце». «Правда?» – попугай вытащил из-под крыла головку и приоткрыл один глаз. «Конечно, правда». Вея покрутила палочкой в воздухе и от души попросила помощницу. «Палочка-выручалочка, помоги попугаю получить новое зеркальце». И в тот же миг осколки старого зеркальца растаяли, как льдинки, оставив на полу клетки небольшую серебряную лужицу. А на крючке в клетке заблестело новое зеркальце в голубой оправе. «Прекрасно!» Дусик радостно тряхнул хвостом, распушил перья и приготовился на себя любоваться. «Дусик хороший!» – завел он свою песню. «Дусик пригожий! Самый толстый, самый зеленый!» Он вдруг поперхнулся и озабоченно защелкал клювом. «Нет, Вея, это плохое зеркальце, забирай его обратно. Я в нем совсем не зеленый, а какой-то синеватый». «Да нет, Дусик, ты очень даже зелененький, как огурчик», – попыталась переубедить его фея. Но попугай стоял на своем. «Синий, синий, синий, синий!» «Ну хорошо», – осталась фея, – «попрошу тебе другое зеркальце». С глубоким вздохом она постучала палочкой по зеркальному стеклу и вежливо произнесла. «Палочка-выручалочка, подари Дусику другое зеркальце». С тихим шипением зеркальце в голубой оправе растворилось в воздухе, уступив место другому, продолговатому, как овал. Попугай пристал на цыпочки, уставился в отражение и скривился. Это тоже плохое зеркало. Я в нем выгляжу очень тощим. Забирай его обратно. И вообще, ты нарочно подсовываешь мне испорченные зеркала, потому что хочешь посмеяться над моим несчастьем. Бедный я, горемычный, никто меня не любит, принялся причитать попугай. Любит, любит, испугалась фея, взмахом палочки добыла Дусику третье зеркало. «Ах, что за ужас я там вижу!» – закричал попугай, мельком взглянув на блестящее стекло. Он поджал лапки и рухнул на пол, как мертвый. Напрасно маленькая фея отчаянно размахивала волшебной палочкой, меняя зеркала. Сначала с красного на синее, синего на зеркальце в форме сердечка, сердечного зеркала на зеркало с подвешенными пушистиками. Дусик не подавал никаких признаков жизни.